Ночь прошла на удивление спокойно для всех, кого она застигла в пути. Стоявшие на страже так ничего не увидели и не услышали. А те, кто заснул, как Тика с Тасельхофом, мирно проспали до самого утра. День занимался медленно, словно бы с неохотой. Солнце тщетно пыталось пробиться сквозь серые тучи и, наконец, сдалось, окончательно скрывшись. Небо грозило дождем или снегопадом, но так ничем и не разродилось. Едва лишь в тоннель проник серый утренний свет, Стурм, Карамон и Рейстлин продолжили свое путешествие. Они долго не могли решить, стоит ли закрывать вход. После тщательного осмотра механизма никто так и не понял, как дверь отпирается изнутри. К тому же механизм мог сломаться, и тогда они оказались бы в ловушке, ведь никто не знал, что ждет их впереди. Тоннель мог быть завален, и тогда они оказались бы заживо погребенными в его стенах. Поэтому товарищи решили оставить дверь открытой. Троица двинулась вглубь тоннеля. Хрустальный шар на посохе освещал им путь, но Стурм прихватил факел. Он не мог смириться с мыслью, что по одному слову Рейстлина все они окажутся в темноте. Проложенный гномами тоннель вел прямо сквозь гору. Стены были обтесаны очень грубо, но пол оказался сравнительно ровным. Они не обнаружили никаких признаков того, что этим ходом когда-либо пользовались. «Если бы гномы пытались этим путем покинуть крепость, мы бы нашли искореженные доспехи, сломанное оружие или останки», — сказал Карамон. «Это доказывает, что Фистандантилус не уничтожал крепость намеренно», — отозвался Рейстлин. «Взрыв был случайностью». «Тогда что же стало его причиной?» — заинтересовался Карамон. «Черная магия», — упрямо настаивал Стурм. Но Рейстлин только покачал головой. «Не знаю я такой магии, ни черной, ни зеленой, с помощью которой можно было бы сравнять с землей столь мощную крепость. А из рассказов Флинта ясно, что взрыв сотряс землю на многие мили вокруг Замана. Мудрецы долгое время пытались разобраться, что же на самом деле здесь произошло. Возможно, правда откроется именно нам». «И ты, конечно, не упустишь случая предстать на следующем конклаве магов с докладом на эту тему», — сказал Стурм. «Очень возможно», — с улыбкой ответил Рейстлин. И они двинулись дальше. Проснувшись, Тасельхоф осыпал Тику градом упреков. Кендер не мог простить ей, что она столь легкомысленно заснула, и по ее милости он не увидел великое множество привидений, которые наверняка прилетали к ним этой ночью. Тика и сама ругала себя, краснея при мысли о том, как выбронил бы ее Карамон, узнай бы, что она уснула на посту. Незадачливая дозорная раздраженно велела Тасу заткнуться и пошевеливаться. Они взвалили на плечи поклажу и снова пустились по следу, словно гончие. Друзья двинулись в путь довольно рано, чтобы наверстать упущенное за вчерашний день время. Ранний подъем и сознание того, что она так далеко от дома и помощи, совершенно испортили Тике настроение. Она грубила Тасу, не желала поддерживать беседу и даже не захотела посплетничать на такую занимательную тему, как запас еды, совсем недавно обнаруженный Тасельхофом у Хидерика. Тика упорно шла вперед, молча глядя в землю и борясь со страстным желанием развернуться и со всех ног кинуться назад к лагерю. Если бы она знала, что сумеет пробраться обратно никем не замеченной, так чтобы никто не догадался о ее побеге, она бы вернулась. Конечно, Тика могла бы придумать свое оправдание и какую-нибудь историю, но Тасельхоф наверняка выболтал бы правду. Ее ужасала мысль о том, что люди станут смеяться над тем, как она побежала за Карамоном, словно какая-нибудь влюбленная школьница. Однако, чтобы не погрешить против правды, нужно сказать, что не только страх перед насмешками заставлял Тику идти вперед. Ее сердце было горячим, а любовь к Карамону глубокой, и Тика действительно за него боялась. Мысль о том, что она способна спасти своего возлюбленного от козни брата, поддерживала в ней решимость. Что же до Таса, то он был счастлив вновь оказаться в дороге на пути к приключениям. К полудню они вышли к опушке леса и увидели следы, пересекающие заснеженное поле. «Смотри, Тика!» — Тас взволнованно указал вперед, когда они приблизились к горам. «Там пещера, а следы ведут внутрь!» Тас схватил Тику за руку и потащил за собой. «Обожаю пещеры! Никогда не знаешь, что там скрывается. Однажды я забрался в пещеру и обнаружил там двух людоедов, игравших в мамбл-типек. Вначале они хотели разорвать меня на кусочки и съесть, начиная с пальцев ног. Тогда я этого еще не знал, но оказывается, пальцы кендеров считаются среди людоедов большим лакомством. Ну и в общем, я сказал им, что отлично играю в мамбл-типек и обставлю их в два счета. Мы уговорились так, если я выиграю, они не станут меня есть. Разумеется, им пришлось играть, они же не могли не принять вызов. Они дали мне свой нож, который я должен был метать, но вместо этого я всадил его им под коленки, так что им было за мной не угнаться, и я остался целым и невредимым. Послушай, Тика, а ты умеешь играть в Mumble Tipek? На тот случай, если в пещере окажутся людоеды, которые захотят нас съесть. «Нет», — ответила его спутница. Уж она-то вовсе не испытывала к пещерам никаких теплых чувств, и мысль о том, что им придется туда лезть, заставляла ее сердце учащенно биться. Тасс хотел бы упуститься в дальнейшие рассуждения по поводу людоедов, но Тика дернула его за хохолок и пригрозила вырвать его с корнем, если Тасельхов не будет так добро заткнуться и дать ей спокойно подумать. Кендер ума не мог приложить, о чем это собирается думать его подруга, но хохолком своим дорожил, и хотя на самом деле не верил, что Тика может так с ним поступить, все же решил не проверять это. Побледневшая Тика плотно сжала губы, и когда думала, что Тасс на нее не смотрит, смахивала набежавшие слезы. Следы привели их прямо к пещере, которая на самом деле оказалась тоннелем. Внутри виднелись большущие отпечатки, измазанных грязью подошв. Тика поняла, что Карамон и остальные здесь были. «Давай посмотрим, что там», — предложил Тасс. «Только сначала надо зажечь фонарь». «А я не захватила с собой фонарь», — в отчаянии призналась Тика. «Не беда», — воскликнул Кендер, шаря в темноте. «Тут целая связка факелов». «Отлично», — сказала девушка. Она вглядывалась в темную глубину тоннеля и чувствовала, как слабеют ее колени и подводит от страха живот. Тем временем Тассу удалось зажечь один из факелов, и он принялся расхаживать по пещере, осматривая каждую трещину и останавливаясь, чтобы получше разглядеть стены. «Эй, Тика, посмотри! Иди сюда! Ты только взгляни на это!» Тике не хотелось ни на что смотреть. Ей хотелось развернуться и бежать. Бежать домой, к лагерю. Но тогда Тасс расскажет всем, как Тика убежала, словно большой напуганный ребенок. Сжав зубы, она вошла внутрь. Тасс указывал на стену, на которой углем было нарисовано сердце, а в середине сердца было написано «Тика». «Бьюсь об заклад, что это дело рук Карамона», — хихикнул Тасс. «Я тоже», — тихо произнесла девушка. Затем она решительно взяла факел из рук Кендера. «Иди за мной», — сказала она, чувствуя, как ее сердце взмывает от счастья к небесам, и двинулась в темноту.